сегодня. Так рад писать. Мне нравится пить буквы и слова. Бумага не отверг мои предложения. Я хочу пить о любви, чтобы не знать об этом ничего. Никакого абсурда или здравого смысла. Только песни о любви и мухоморы. Я могу придумать себе любую. Так или иначе, и придется меня полюбить. А иначе, быть или не быть, без вопросов. Генератор без прерыва подает нежность. Напряжение растет. И тут весь зал стоит. Теперь я счастлив. И в своей тарелке меня можно подать к столу только холодным, когда я буду на все согласен. Я никогда не умел танцевать под музыку, но постоянно наблюдал, что никто не умеет. Музыка иногда танцует меня маршем. Иногда я шагаю в комнате, когда один, никто не видит, что я ухожу.